провинциях Дзянган и Южный Хамгён построены санатории для ветеранов войны. В санаториях созданы все условия для улучшения здоровья и культурно-эмоциональной жизни ветеранов войны, процедурные кабинеты, залы физкультурные и развлекательные. Прошла церемония их сдачи в эксплуатацию при участии соответствующих работников, ветеранов войны, строителей, персоналов санаториев и жителей.